Глава 59. Откуда взялся непонятный эстонец Тарма Кильп? Мучительно гадал Денис Гомельский. Так или иначе, у него марки отца. Значит, он знает тайну гибели родителей. Это его приговор. Старый эстонец не уйдет от меня. Приехали. Гомельский остановил «Инфинити» около дома на Ленинском проспекте, где, по словам генерала Баюкина, проживал Тарма Кильп. Вместе с адвокатом в машине находился сын генерала Алекс Баюкин. «Отоспался у мамочки». «Что у тебя со щекой?» – спросил Гомельский, заметив царапины на лице Алекса. «Шлюха цапнула». «Нужно быть аккуратнее. Сунь пистолет в пакет, чтобы гильзами не сорить». «Придется стрелять?» «Надо будет, выстрелишь». «Я тоже через многое перешагнул, чтобы тебя отмазать». «Ты мой должник, Алекс». «Ну ладно. А что делать?» «Помнишь старого урода с тростью?» «Это эстонец Тарма Кильп. Он заложил твоего отца с квартирами, а потом подослал проститутку, чтобы марки сперла». «Сука!» «Она дешевка, безмозглая марионетка, главный он. Сейчас пойдем к нему на квартиру. Сначала я поговорю с эстонцем, а потом...» «С чего вы взяли, что эстонец нас пустит?» «Я об этом подумал, вот мобильный твоего отца. В нем есть телефон Кильпа. На пороге квартиры позвонишь ему и скажешь, что отец скончался от сердечного приступа. Перед смертью велел вернуть вам марки. Потрясешь пакетом перед глазком, там настоящие марки». «Отец умер?» «Да жив он, не волнуйся. Короче, делай, что я говорю. Нам главное, чтобы эстонец дверь открыл». Квартира 68 находилась на 4-м этаже. Алекс встал напротив глазка и позвонил. Волнующимся голосом он рассказал о смерти отца и продемонстрировал пакет с торчащими марками. Защелкали замки. Как только дверь приоткрылась, Гомельский, притаившийся сбоку, сунул ногу в проем. Алекс должен был рвануть дверь на себя и ворваться в квартиру, но замешкался. Кильп понял, что его провели, и попытался захлопнуть дверь. Однако неуступчивый Гомельский готов был пожертвовать собственной ногой. Началась борьба мускулов кто кого. Наконец Алекс тоже вцепился в ручку, напрягся и отлетел. Дверь неожиданно распахнулась, Кильп скрылся в квартире. Гомельский приподнялся на пальцах поврежденной ноги. Больно, но кости целы. «Быстрее, найди его», — приказал адвокат. Алекс зашел в квартиру. Руку с пистолетом он держал внутри полиэтиленового пакета. Гомельский остался в прихожей, опасаясь, что хозяин квартиры сумеет выскользнуть через главный вход. Адвокат увидел знакомую белую трость на вешалке, рассмотрел ее и нашел кнопку, включающую электрошокер. Что ж, теперь он готов встретить Кильпа. В прихожую вернулся Алекс Баюкин. «Его нет», — доложил он. «Как нет? Ты все проверил? Даже под кровать заглянул. А за шторами?» Баюкин нахмурился, пытаясь вспомнить комнаты. «Ну и дебил», — хотел выругаться Гомельский, но гибкая адвокатская сущность подсказала, что вооруженному человеку лучше не грубить. «Я сам проверю», — решил Гомельский. Трость с секретом придала ему уверенности. Двухкомнатная квартира была заставлена разрозненной антикварной мебелью. На полах лежали ковры, окна обрамляли тяжелые портьеры, приглушающие звук. Гомельский присмотрелся. Интерьер подобран случайным образом и отражал разные стили. Впечатление может произвести только на непосвященных. Он не удивится, если часть антиквариата окажется китайским новоделом. Никакого сравнения с эксклюзивной мебелью в питерской квартире родителей. Оставшись один, Алекс набрал домашний телефон Баюкина-старшего. Слова о смерти отца не давали ему покоя. Ни черта не поймешь, когда адвокат говорит правду, а когда врет. «Это ты», — узнал отец голос сына. «Наконец-то». «Гомельский забрал мой мобильник, и я не смог тебя предупредить. Я не запомнил твой номер». «Я сейчас с ним». «С Гомельским? Он Иуда, из-за него все мои проблемы». «Это он заложил меня следствию. Не адвокат, а палач». «Палач?» — эхом повторил Алекс. «Послушай меня, сын, держись от него подальше, а лучше отомсти». «Месть», — тикнуло в голове Алекса Баюкина. Он опустил взгляд на руку с пистолетом внутри пакета. Такой маскарад не к лицу боевому офицеру. Алекс стряхнул пакет и вошел в комнату. Денис стоял к нему спиной. Адвокат уже проверил всю квартиру и сейчас возился около распахнутого шкафа. «Куда этот гад подевался?» – ворчал Гомельский. «Ты сам гад!» Гомельский обернулся. В 3 метрах от него стоял Алекс Баюкин. Ствол пистолета был направлен в грудь адвокату, а мутный взор в лицо. «Почему?» — спросил Алекс. «Что почему?» «Зачем ты сдал отца? Хотел заработать?» «Успокойся, Алексей, я все объясню». «Да хрена тут объяснять, ты всех используешь. Моими руками хочешь пришить эстонца. Ты забываешь, что убил человека и оставил кучу улик. Я тебя спас, Алексей». «Заткнись, если бы не ты, у отца не было проблем. Я бы не гонялся за марками и не пришил сутенера». «Давай поговорим спокойно. Я не заставлял генерала воровать квартиры. Его бы так и так накрыли». «Языком чесать адвокаты умеют, а я умею стрелять». «Алексей, послушай. Надоели мне ваши московские заморочки. Не делай глупостей». Алексей приподнял пистолет. Мозг адвоката работал как суперкомпьютер. «Мне крышка. Алексей нервный дебил, с ним невозможно договориться. А где Кильп? Я осмотрел все уголки в квартире, где можно спрятаться. Остался только шкаф, но он тоже пуст». Гомельский еще раз просканировал пространство двухкомнатной квартиры. Все уголочки, ниши и мебель. И тут до него дошло. Гомельский метнулся внутрь старого шкафа и захлопнул дверцу. В ту же секунду 2 пули пистолета Ярыгина прошили деревянную створку.